Зазвучала музыка Боба Марли, и Арина вместе с Соколовской сделала два синхронных шага вперед, очутившись на расстоянии 5 метров от калитки, под яркими лучами сопровождавших их прожекторов. Ноги на ширине плеч, руки по швам, взгляд прямой как стрела, устремлен вдаль. «Раз, два, три, погнали!» — крикнула Арина. Под слова начавшего петь Боба Марли в этот момент фигуристки начали ритмичный танец на месте в статичной позе номер один. «Раз, правые плечи вправо, левые бедра влево, два, левые плечи влево, правые бедра вправо, три, левые руки вперед, ладони вниз, четыре, правые руки вперед и ладонями на левые, пять, правые руки ладонями вверх, шесть, левые руки ладонями вверх, семь, коснулись руками плечей, перекрестив руки на груди, восемь, руки вниз, по швам». Музыка была очень непривычна для показательного номера. Боб Марли уже был непопулярен, сейчас набирала силу евродиско, да регги и никогда не отличался особой популярностью, а имел свою узкую нишу и прочно ассоциировался с карибским регионом. А на показательных номерах его не использовал вообще никто за всю историю фигурного катания. Даже болельщики со стажем не помнили такого. Необычно. И зрители сразу же начали аплодировать в такт музыке. 9. Левыми руками фигуристки дотронулись до правых плеч. 10. Правыми руками дотронулись до левых плеч, скрестив руки на груди. 11. Убрали правые руки с плеч и завели за головы, коснувшись затылков. 12. Убрали левые руки с плеч и коснулись затылков. 13. Согнули правые ноги в коленях, высоко подняв их вперед и вверх, и при этом быстро расставив руки широко в стороны. 14. Опустили ноги на лед. 15. Подняли левые ноги, согнутые в коленях, и широко расставив руки в стороны. 16. Опустили левые ноги. 17. Поворот вправо на правых ногах на 90 градусов, и сильный мах в бок левыми ногами, в очень эффектном красивом аттитюде с поднятыми руками вверх. 18. Повернули на 90 градусов влево, в исходную позицию, и опустили левые ноги на лед. 19. Поворот влево на 90 градусов на левых ногах, красивый аттитюд в бок, уже правой ногой, с поднятыми вверх руками. 20. Развернулись на 90 градусов вправо, в исходную позицию, и опустили правые ноги на лед. «Работаем попой!» — крикнула Арина, обращаясь к Соколовской. «Левая!» Арина положила левую руку на левую ягодицу, на самый верх. «Правая!» Арина положила правую руку на правую ягодицу. «Внимательней!» «Пируэт!» «Один оборот туршине!» Фигуристки абсолютно синхронно прыгнули в воздухе, сделали один оборот и очень мягко приземлились на лед. «Собачка!» — крикнула Арина. Фигуристки подняли правую ногу вверх, при этом опустив тело горизонтально и развернувшись на половину оборота. «Поехали елочкой к судьям, потом заклон 4 оборота», — крикнула Арина. «Останавливаемся лицом к судьям». Арина в танце стала подсказывать Соколовской, что делать, потому что паттерн танца они во многих местах переделали сегодня днем, и он мог получаться не очень синхронно, ведь это было его первое исполнение на льду. Но голосовыми командами, которые были слышны только фигуристкам, находящимся на близком расстоянии друг от друга, и были не слышны зрителями на трибунах, можно сильно помочь в синхронности. Фигуристки покатили от калитки параллельной елочкой, на шаге правой ногой прикладывая правую руку к затылку и кивая головой вправо, а на шаге левой ногой прикладывая левую руку к затылку и кивая влево. Когда подъехали к судьям и остановились примерно в 5 метрах от бортиков, сразу же стали исполнять вращение в заклоне, исполнив 4 оборота, прекратили вращаться и остановились точно лицом к судьям. Ноги на ширине плеч, руки по швам. Раз. Руки сжали в кулаки и прижали к груди, перекрестив их. Два. Развели руки в стороны, выгнули плечи назад, а корпуса выгнули вперед. Пируэты, фуэте, 4 штуки, крикнула Арина. Потом финальная поза. Фигуристки исполнили абсолютно синхронно 4 фуэте на левой ноге, поднимая правые ноги на уровень плеч, потом опуская их до уровня голени, а руки подняв в овал над головой, ну просто фарфоровые статуэтки. Потом опустились на левые колени, вытянули правые ноги в сторону, приложили правые руки к бровям, всматриваясь в направлении калитки. Первая часть номера заняла примерно 1,5 минуты, и все они были до невозможного насыщены движениями и активной танцевальной хореографией. Руки, ноги, корпус постоянно были в движении, ни одной свободной минутки, никаких нудлей. Зрители уже не в силах были усидеть на месте, глядя на зажигательных фигуристок, заводящих зал, и не только аплодировали в такт музыке, но и притоптывали ногами, что порождало особый, казалось, ни с чем не связанный гул, лишь бы трибуны не обрушились. Никола Сплит и Ежеф Новак с тревогой посмотрели друг на друга. Эта арена такого еще не видела. Музыка начала стихать, и вскоре воцарилась полная тишина. Стихли и зрители. Где-то на трибуне захныкал маленький ребенок. Кто-то из фигуристов, стоявших у калитки выхода на лед, переступил с ноги на ногу. Югославский светотехник, так же как и советский в свое время, догадался приглушить свет. Секунд пять стояла абсолютная темнота и тишина. Потом плавно стал разгораться праздничный свет, по арене забегали разноцветные огни, и кто-то появился из калитки. Малинина, кажется, да, но она была не одна, с ней ехал Леха Гурманов. Он словно поддерживал под руку скрюченного немощного старика в очках, с усами, в красном цилиндре и синем плаще, похожим на плащ звездочета из-за нарисованных на нем звезд и луны. Зрители разразились бурными аплодисментами, предчувствуя что-то интересное. Но они ведь не знали, что рядом с Гурмановым Танька Малинина. Одновременно с появлением фигуристов мелодично замурлыкала фортепиано. Зазвучал лунный свет Клода Дебюсси. Безбашенная дискотека на песке закончилась, как только солнце опустилось за линию далеких гор, бросив багровые лучи на всю округу. В темнеющем небе застыли тучи самых причудливых очертаний. Они поднимаются вверх и словно уходят в космос. Теплые волны Атлантики накатывают на пляж, окруженный пальмами и райскими цветами. В воздухе витает тонкий аромат ночных орхидей, начавших раскрывать свои бутоны. Картина настолько печальная и вызывающая душевный трепет, что хочется плакать от того, что на самом деле такого нет в этой земной жизни. На пляже стоит бунгало с горящими факелами вокруг. У бунгало две девушки, всматривающихся вдаль, в сторону джунглей, у которых стоят несколько факелов, освещающих тропинку, идущую из темной глубины. Оттуда кто-то приближается, какая-то темная тень. Но, ведь им сказали, что остров необитаем и тут никого нет. Из глубины вечернего леса показывается старик, которого ведет под руку молодой человек в одних шортах и с длинными дредами. На шее парня ожерелье из зубов ягуара. Старик, он странен, одет в синий плащ со звездами из Икеи и в красном плюшевом цилиндре, которые надевают болельщики во время матча. Судя по красному цвету, этот цилиндр подошел бы фанатам датской команды по футболу, или фанатам сотки в 2022 году. Не удержавшись, Арина вышла из либретто и чуть не рассмеялась во весь голос, но быстро взяла себя в руки. Старик – это дух местного леса, и он начинает стражиться над танцующими девчонками, ведь они прервали его сон, и его привел на разборки под руку его внучек, молодой дух леса. Девушки, стоя на коленях, молят духа леса о пощаде, и он смилостивился над ними, ведь они очень хорошие, просто еще молодые, с такими и сам помолодеешь. Малинина шла сгорбившись и потрясая руками недолго. У них была всего минута на оставшуюся часть номера. Они с Гурмановым разъехались в стороны и медленными плавными движениями, на очень крутых ребрах стали приближаться к стоящим на коленях фигуристкам, протянувшим к ним руки с просьбой о помиловании. Дух леса соглашается и неожиданно быстро сбрасывает свой гардероб. В сторону летит плащ, красный плюшевый цилиндр, маска с лица и, как наваждение, в центре пляжа тихо парит молодая красивая девушка в развивающихся синих одеждах. Это же был не дух леса, это его внучка, богиня лунного света, со своим братом. Дед по-прежнему спит где-то в джунглях, в глубине древнего храма. Внуки по своей инициативе решили немного притормозить земных людишек, которые решились прийти на остров и своими безумными танцами разбудить древнее божество. Но духи и боги сами прониклись танцем, ведь они так давно не видели действительно хорошо танцующих людей. «Пошли на аксель!» — воскликнула Арина. Вдвоем с Соколовской быстро поднялись с колен, встали в ряд с Гурмановым и Танькой и начали разгоняться в сторону правого короткого борта. «Раз, два, три!» — крикнула Арина. «Прыгаем!» Одновременно и синхронно вчетвером прыгнули одинарный аксель. У всех четверых он получился великолепным. У девчонок мягким и покошачьи плавным. У Лехи по-мужски сильным и, несмотря на полтора оборота, очень пролетным и красивым. Публика заревела от восторга, когда Малинина из ветхого старика превратилась в красивую девушку. Конечно, здешняя публика была присыщена и наверняка номера с переодеванием видела несколько раз, но этот смотрелся совсем по-новому. Доехав до правого короткого борта, фигуристы развернулись задними перебежками, рассыпались в разные стороны, но тут же съехали вместе и закружились в плавном круге, вращаясь друг вокруг друга по часовой стрелке. Колесо сансары, великое перерождение, Сейчас самое сложное было исполнить ту хотелку, которую они задумали днем. Нужно было кому-то одной прервать вращение, выехать по параболе из круга, переменить направление движения и начать вращаться против часовой стрелки, задать темп вращения в другую сторону, чтобы на льду образовался знак бесконечности. Естественно, это могла исполнить только Арина. Улучив момент, когда она доехала до средней части арены, она вышла из круга, прокатила немного по прямой и описала широкую дугу в обратном направлении. Следом за ней потянулись другие фигуристы, один за другим, и вот они уже вращаются в другом направлении, стоя под углом в 90 градусов друг от друга. Казалось, как будто вертится колесо или крест. Появление Гурманова пошло на пользу. Сейчас в общем вращении была абсолютная симметрия. Публика этот перформанс встретила с большим восторгом. Аплодисменты сейчас гремели уже не переставая. Люди почувствовали, что номер, судя по таймингу, близится к концу, и начали подниматься со своих мест, аплодируя стоя. Наконец, вращение начало медленно стихать. Арина, остановившись прямо в центре арены, замерла. К ней подъехали трое других фигуристов, встали рядом и замерли в финальной позе. «Бесконечное искусство во мраке ночи. Сладкий сон», — так говорила Арина. Фигуристы расставили ноги на ширине плеч, головы опустили вниз, руки сложили на груди. Финал. Программа была с философским подтекстом, который читался прямо между строк, а для кого-то и был на виду. Несмотря на бесконечные развлечения, все-таки надо задумываться о том, кто находится рядом. А можно было трактовать так: «Берегите природу, она может ответить вам, и вам этот ответ не понравится». А кто-то трактовал наоборот: «Нужно изучать хорошие танцы, учиться артистизму, и тогда тебе будет аплодировать громадный зрительный зал». У каждого зрителя программа оставила свое впечатление, но никто из зарубежных специалистов, присутствовавших тут, не сомневался, что этот постановочный номер еще долго будет обсуждаться в кругу болельщиков и фигурно-катательной тусовки. Глава 9. Финальный выход и пресс-конференция. Аплодисменты звучали как гром. Зрители стоя приветствовали советских фигуристок. И уже дважды, а то и трижды, наверное, вспомнил свои слова и икнул тот человек, который сказал, что советские спортсмены лишены артистизма и креативности. Номер советских фигуристок вызвал самую бурную реакцию, единственную за сегодня. Пожалуй, только Линду Флоркевич зрители благодарили также, и даже вызывали на бис. Когда зрители так выражают свои чувства, все слова излишни. Информатор дал целых 3 минуты фигуристам насладиться славой, а зрителям сполна выразить свои эмоции. Потом, увидев, что реакция трибун начала спадать, невольно подогрел ее еще больше. Людмила Хмельницкая, Татьяна Малинина, Марина Соколовская, Алексей Гурманов, СССР, объявил он, как бы финализируя последнее выступление. Зрители захлопали еще громче, но Арина увидела, что Ежев Новак у калитки машет им рукой, призывая к себе. Сейчас должен состояться финальный выход, но только после того, как цветочные девочки уберут подарки, обрушившиеся на лед градом. И мало подарков. На лед выехали 3 девчонки лет 10, одетые в простенькие детские платья фигуристок, в руках у них были такие же букеты тюльпанов, что и в конце его номера преподнесли Гурманову. Каждого участника показательных в конце выступления одаривали букетом. Девчонки подъехали к советским фигуристкам и вручили им букеты. Арина благодарственно потрепала по плечу юную фигуристку, вручившую ей букет, и сказала спасибо. Фигуристка очень сильно обрадовалась и перебежками, набрав ход, с большим воодушевлением поехала помогать собирать подарки. Арина, подняв руки, приветствуя зрителей, поворачиваясь при этом то в одну сторону, то в другую, покатила к калитке, где стояла большая масса людей. Здесь были все: спортсмены, участвовавшие в показательных номерах, их тренеры, главы и представители делегаций разных стран. Все они аплодировали и приветственными криками встречали кативших к выходу со льда советских спортсменов. «Давайте, давайте в сторону», — по-деловому быстро распорядился товарищ Новак, рукой показывая, чтобы советские фигуристы отходили в сторону, так как их выход по регламенту был последним. «Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья», — торжественно сказал информатор, — «к сожалению, должен сказать, что наш праздник объявляется завершенным. Давайте поприветствуем тех, кто подарили нам сегодня великолепное настроение и большую радость. Встречайте великолепных фигуристов и артистов, выступлений которых мы никогда не забудем. Сьюзан Данджен, Джейсон Данджен, спортивная пара из США, Пятое место. Те чудесные ребята, которые выступали под музыку из фильма Чарли Чаплина, быстрыми перебежками выехали на середину арены, провожаемую лучами прожектора, и прыгнули там параллельный одинарный аксель. Аксель вышел очень качественно. Потом ребята взялись за руки и поехали к центру дальнего правого борта, встали там и начали аплодировать. Сейчас-то уже стало четко видно, что они брат с сестрой. Негромко заиграла песня «Мири Мати» под названием «Браво», «Туас Гагн», заполнив трибуны характерными парижскими картавыми оттенками голоса великой певицы шансона. Фигуристы при объявлении их имени выезжали на лед согласно регламенту, исполняли в центре какой-нибудь элемент, потом катили к правому короткому борту и становились у него в ряд. Сейчас все смешались, не было ни занятых мест, ни медалей, ни возрастов. Абсолютно все фигуристы, участвовавшие в показательных выступлениях, были как одно большое братство. Последней, естественно, выехала Арина как чемпионка мира. Людмила Хмельницкая, СССР, первое место среди девушек, торжественно сказал информатор. Арина выехала из калитки, набрала скорость очень красивыми перебежками, раскрутилась, сделав несколько пируэтов и в центре арены прыгнула тройной сальхов, как будто подтвердив свой статус. До ней тройной сальхов только прыгнул Леха Гурманов. Больше никто не решился исполнить тройной прыжок при слабом освещении и бегающих цветных огнях. Арина встала у правого короткого борта и продолжала аплодировать, а потом фигуристы по команде Ежефа Новака вытянулись в шеренгу и поехали вдоль дальнего длинного борта, приветствуя зрителей. Арина первая. Много зрителей стояло у самого бортика, им очень повезло, вытянув руки. Они касались ими рук проезжавших мимо фигуристов и кричали им слова поддержки. Те, кто не пошел к арене, стояли и аплодировали на трибунах. Сделав полный круг, фигуристы потянулись к центру арены, выстроились там в ряд, и в это время неожиданно, совсем неожиданно, грохнуло у потолка, словно выстрел из пушки, и сверху посыпались мощные потоки конфетти, как будто разноцветный снег. Конфетти падало на лед, на фигуристов, на зрителей, которые, смеясь, ловили его руками и разбрасывали в стороны. Потом грохнул еще один выстрел, и снова потоки конфетти упали с потолка вниз, на этот раз вперемешку с длинной, переливающейся всеми цветами радуги мишурой. Но и это еще не все. Конфетти только перестало падать, как на сцене, где на открытии чемпионата блистала Сандра, раздался неожиданный грохот. В разные стороны брызнули потоки разноцветных искр. Начался фейерверк. Фейерверк был такой же, который дают на концертах рок-групп. И это было очень поразительное зрелище. Зрители уже не знали, куда девать себя от восторга. «Поехали!» – неожиданно крикнул Леха Гурманов, взял Арину и Соколовскую за руки, те взяли за руки близлежащих фигуристов, и вскоре вся шеренга из 30 человек, держа друг друга за руки, покатили к дальнему длинному борту, остановились у него, подняли сомкнутые руки вверх и поклонились зрителям. Потом развернулись, снова взялись за руки, покатили к ближнему длинному борту, остановились у него, точно так же подняли руки вверх и поклонились и этой трибуне. После этого развернулись, поехали к центру арены и уже там встали в несколько рядов. «Господа журналисты, прошу вас на лед для общей фотографии», — сказал информатор. Под аплодисменты стоящих зрителей, их свист и крики, журналисты, осторожно скользя по льду и стараясь не упасть, прошли по арене, встали перед фигуристами, немного сдвинули их, для того чтобы в кадр вошли все и начали фотографировать. Видео и телеоператоры в это время тоже подошли и начали снимать всех, и фигуристов, и журналистов, и друг друга, под смех окружающих. Так продолжалось минут пять. «Дамы и господа», — сказал информатор, — «сейчас наше шоу объявляется закрытым. Так же, как и чемпионат мира среди юниоров 1986 года. Напоминаю вам, что вы можете завтра посмотреть полную запись этого шоу по государственному телеканалу Югославии. Любите фигурное катание? Приходите на фигурное катание, болейте за фигурное катание. До новых встреч!» «Все, пора», — сказала Арина, мотнула головой своим подружкам и покатила к выходу с арены. Из-за массы конфетти и мишуры, обрушившихся с потолка, ехать по льду было очень сложно. Конфетти очень препятствовало хорошему скольжению, то и дело можно было навернуться и упасть. Арина знала подобные выкрутасы, в ее времени некоторые организаторы показательных устраивали такое шоу с конфетти, и она уже знала, что ехать по льду, засыпанному фольгой, нужно было очень осторожно. Подъехав к калитке, Арина ступила со льда и только тогда ощутила, что вот и все. Сезон наконец-то закончен, и сейчас придется собирать то, что она наработала за последние 4 дня. Конечно, ни один фигурист не был альтруистом или бессребреником. Когда катаешься на международном уровне, всегда рассчитываешь на хорошие призы и на деньги, которые как-то улучшат твою жизнь. Арина в этом случае не была исключением. Левковцев встретил своих учениц прямо у калитки, протянул чехлы сначала Арине, потом Соколовской. Ксенофонтов встретил Малинину. Фигуристки, не задерживаясь и не занимая места у калитки, сразу же побежали в раздевалку. Появилась новая информация. Вдогонку крикнул Левковцев. «Как переоденетесь? Давайте дуйте в пресс-центр. Там будет еще одна пресс-конференция и после нее собрание». «Понятно?» Согласно кивнула головой Арина и пошла в раздевалку впереди всех. Как не хотелось куда-то снова идти, но пришлось. Интересно, что там скажут. В этот раз пресс-конференция была устроена для всех участников показательных выступлений, а их много, 30 человек. Стулья были расставлены по периметру пресс-центра. Таким образом, фигуристы, сидевшие в ряд, с одной стороны, легко могли отвечать на заданные вопросы. Напротив них сидели журналисты, фотокорреспонденты и телеоператоры. Разговор был веселый и нетипичный для пресс-конференции по фигурному катанию, которую опять вел товарищ Ежев Новак, сидевший за председательским столом с председателем Президиума Скупщины Социалистической Республики Словения, товарищем Миланом Кучиным. «Здравствуйте, юные дамы и господа!» – поприветствовал собравшихся товарищ Новак. «Надеюсь, вы еще не устали от наших пресс-конференций и задаваемых на них вопросов. Тогда начнем. Я считаю, что так как мы одна команда, то отвечающему на вопрос можно не вставать, так же как и задающему его. Формат будет такой. Журналист поднимает руку, я показываю на него, приглашаю к разговору. Он называет средства массовой информации, свое имя и задает вопрос конкретному фигуристу. Это несложно. По-прежнему провокационные, политические, остросоциальные вопросы не приемлются. Начнем. Ирина Чен, газета «Советский спорт», СССР, представилась советская журналистка, которую товарищ Новак первый пригласил для задавания вопроса. Вопрос Людмиле Хмельницкой. «Люда, я видела раньше ваш показательный и сейчас могу сказать, что вы переделали его, и сейчас он смотрится намного лучше и активнее. Когда это произошло?» «Это произошло буквально сегодня днем», – смущенно сказала Арина. «Прямо в гостинице. Мы почувствовали, что номер слишком утяжелен лишними движениями рук, которые исполняются на месте. Поэтому мы выкинули их и вставили более энергичные движения ног, которые можно исполнять более красиво. Стало больше драйва, стало больше катания. Это пошло на пользу, судя по реакции зала. Да, это было великолепно», — крикнул кто-то из журналистов, и тут же раздались дружные аплодисменты в поддержку его слов. Вопрос Тане Малининой. «Скажи, пожалуйста, а как к вам присоединился Алексей Гурманов? Это было в плане вашего выступления? Вы так решили заранее?» — снова спросила Ирина Чем. «Это была импровизация чистой воды», — рассмеялась Таня Малинина. «Перед тем, как я начала выходить, Алексей предложил мне усилить номер своим присутствием. Зная, какой Алексей прекрасный катальщик и сколько позитивных моментов он может внести в прокат, естественно, я согласилась. Решила, что девчонки среагируют на ходу. Так и получилось». И опять раздались громкие аплодисменты. Потом журналисты переключились на Линду Флоркевич, которая выступила на показательных очень хорошо, с очень интересной хореографией, и также, как советские фигуристки, смогла поднять зал. «Габриэла Рубиа, газета «Ле Фигаро», — сказала французская журналистка, подняв руку. «Линда, вопрос к тебе. Я очень восхищена твоим показательным номером, в котором, на мой взгляд, воедино собралось вообще все. Внешний облик, макияж, одежда, концепция, хореография, структура танца – все выглядело как какое-то шоу очень высокого уровня. Скажи, пожалуйста, кто ставил тебе эту программу и что она выражает?» «Это программа на музыку представления цирка «Дю Солей», — сказала Линда Флоркевич. «И, естественно, она показывает одно абстрактное цирковое представление, как будто в балагане, который стоит на ярмарке, кукольник хочет перед публикой оживить куклу и заставить ее двигаться. Но своевольная кукла не хочет этого, а потом, только после некоторой попытки, все-таки начинает двигаться. Как видите, программа очень простая, но так как она сделана с душой и большой фантазией, она выстрелила, я могу это сказать без лишней скромности. Ставила я сама, с мамой. Тут опять раздались громкие аплодисменты. Журналистам очень понравилось то, что сказала канадская фигуристка. «Скажи, пожалуйста, а ты ходила на представление цирка «Дю Солей», который сейчас буквально гремит по всему миру?» — спросила Габриэла Рубиа. «Ходила много раз, и у меня мама работает в этом цирке», — ответила Линда Флоркевич. «Мне есть у кого учиться». Опять раздались аплодисменты и журналистов, и фигуристов с тренерами, а потом вопросы продолжились. Журналистов в первую очередь интересовало, как они, подростки, могут так мастерски выражать свои чувства и захватывать зал. Первой ответила на этот вопрос Арина. «А по-вашему, подростки не люди?» — даже с каким-то недоумением ответила она вопросом на вопрос. «Подростки более эмоциональны и более восприимчивы к любому воздействию внешнего мира. При этом у них своя система ценностных координат. Пожалуй, это все отличие подростка от взрослого человека. Да, у них нет жизненного опыта, да, они многого не знают, но за счет более яркого, а иногда и даже революционного мировоззрения они видят намного дальше, чем взрослые люди. Это, конечно, мое мнение, и с кем-то спорить я насчет него не собираюсь, но вы сами видите, результат налицо». После ответа Арины опять раздались аплодисменты. Примерно через полчаса, когда журналисты опросили абсолютно всех участников показательных выступлений, и товарищ Ежев Новак сказал, что пора бы и закругляться. Вопросов уже не осталось, а те, что журналисты продолжают задавать, уже начинают повторяться в который раз. «На этом все, дорогие друзья», — сказал Ежев Новак. «Наша пресс-конференция объявляется завершенной. Всем спасибо за работу. Сейчас состоится небольшое собрание для фигуристов и тренеров от руководителей нашей страны, которые сделают на нем важное объявление. Господа журналисты могут быть свободны». Журналисты, взирающие с большим любопытством на оставшихся сидеть фигуристов и тренеров, покинули зал, а товарищ Ежев Новак закрыл дверь, как будто ограждаясь от тех, кто может его подслушивать. Потом дал слово товарищу Николу Сплиту. «Хочу поздравить вас, мои дорогие, с очень великолепными показательными номерами. Вы удивили и поразили всех», — сказал товарищ Сплит. «И сейчас я приглашаю вас на завтрашний банкет, посвященный окончанию чемпионата мира сезона 1985-1986 годов, который состоится в ресторане «Бистро Швейцария», парк Тиволи, аллея номер 4, в 16:00. Приглашаются все участники и все члены делегаций. Форма одежды, естественно, классическая. Отпразднуем все вместе, дорогие друзья». Раздались дружные аплодисменты и приветственные крики от обрадованных фигуристов. Круто. Еще один день в Любляне с ее прекрасной едой и доброжелательными людьми. «У меня еще не все», — сказал товарищ Никол Сплит. «Сейчас мы коснемся вопроса подарков. Многие из вас получили много вещей в подарок от наших граждан. Это очень трогательно и незабываемо. Эти подарки напомнят вам, что вы были здесь, и они очень важны для вас, а нашим людям важно, чтобы они попали к вам домой. Но их много, и, естественно, вам как-то нужно будет везти их домой. Так как многие из вас прилетели сюда и полетят обратно самолетом, вес багажа в котором ограничен, доставить домой подарки было бы очень затруднительно. Но, естественно, Коммунистическая партия Югославии не может остаться в стороне и бросить решение такой важной проблемы на самотек. Сейчас я дам слово товарищу Милану Кучину, председателю Президиума Скупщины Социалистической Республики Словения, который расскажет о доставке подарков. «Дорогие товарищи, друзья», — сказал товарищ Милан Кучин, — «мы очень сблизились с вами и влюбились в вас за эти несколько сказочных дней. Поэтому правительство и Коммунистическая партия Югославии за свой счет доставит ваши подарки в ваши страны. Вам ни о чем не надо беспокоиться. Завтра же к вам придут ответственные товарищи, при вас запечатают мешки с подарками, и они улетят по месту назначения, туда, куда вы напишете. Ура!» — крикнула Соколовская и захлопала в ладоши. Подарков-то ей тоже накидали, наверное, немерено. И, естественно, девчонки уже думали, как с ними быть. После короткой программы набрался мешок у каждой, после произвольной программы тоже мешок, и, наверное, сейчас, после показательных, тоже наберется мешок. Хоть контейнер заказывай до Союза. Естественно, это была проблема, ее как-то надо было решать, и фигуристки были довольны, что она разрешилась так замечательно. «А сейчас наконец-то все», — сказал улыбнувшийся товарищ Никол Сплит. До завтра. Жду вас всех на банкете. Прямо чудеса какие-то. Все проблемы разрешались прямо в лед. Глава 10. Это мои деньги. Собрание закончилось. Когда советские фигуристки уже собирались выйти из зала, неожиданно появился президент Международного союза конькобежцев Олаф Паульсен. С ним были председатель Федерации фигурного катания СССР Валентин Игоревич Шеховцов, специалист отдела по международным связям Комитета по физкультуре и спорту СССР Виталий Леонидович Шмутко и советские тренеры. «Попрошу немного задержаться советским фигуристам, занявшим призовые места», — сказал Олаф Паульсен. «Это не займет много времени». Соколовская с удивлением посмотрела на подружек, на окружающих людей и вышла из пресс-центра, на выходе еще раз оглянувшись. Люда же с тревогой уставилась на мужчин. «Что такое? Почему только советских? Почему не позвали японку Юкусата?» «Присаживайтесь, господа», — Олаф Паульсен показал на стулья. «Сейчас мы обсудим финансовые вопросы. Как известно, за первое место на чемпионате мира среди юниоров положено денежное вознаграждение в 20 000 долларов, за второе место 15 000 долларов и за третье место денежное вознаграждение в 10 000 долларов. Теперь нам нужно узнать, как передать спортсменкам эти деньги. Мы беспокоимся о том, чтобы они дошли до них. Так я не понимаю, в чем проблема», — удивленно развел руками Шеховцов. «Денежные призы всегда уходили взаимозачетом во Внештаргбанк, на счет Комитета по физкультуре и спорту СССР. Взамен на ту же сумму сокращались наши взносы в Международный союз конькобежцев. Мы же, в свою очередь, потом выдавали своим спортсменам либо вознаграждение в наших рублях, либо чеками Внештаргбанка, для того чтобы они потратили их в магазинах «Березка». Всегда было так, все доходило. Всегда было так», — согласился Олаф Паульсен. «Но сейчас другие правила выдачи денежного вознаграждения. Я должен лично вручить фигуристам чеки на выдачу денег в размере, соответствующем их занятым местам. Это уже их дело, где они собираются их тратить, здесь, либо в вашей стране. Это их выбор». «Как это? Потратить здесь?» — с беспокойством спросил товарищ Шмутко. «Они могут вообще все деньги тут потратить?» «Конечно. А почему нет?» — удивился Олаф Паульсен. «Это их деньги. Какие проблемы? Они могут обналичить их в любом государственном банке Югославии. Так что, господа, позвал я вас, собственно говоря, за этим, чтобы сообщить этот факт. Точнее сказать, я бы и не стал вас звать, потому что это не ваше дело. Но так как среди спортсменов есть несовершеннолетние и они еще не имеют заграничного паспорта, получить и потратить здесь деньги им будет затруднительно. Но выдать чеки я все равно обязан лично им. Таковы новые правила выдачи денежных призов. Прошу вас, Люда, подойдите, пожалуйста». На глазах удивленной советской делегации Арина подошла к Олафу Паульсену. «Дорогая Люда», — улыбаясь, — сказал президент Международного союза конькобежцев, — «хочу еще раз поздравить тебя с золотой медалью чемпионата мира среди юниоров 1986 года. И вот весьма весомая награда за твой труд. Держи. 20 000 долларов». Олаф Паульсен открыл черную кожаную папку, достал оттуда большой чек на предъявителя от банков «Америца». В графе, где прописывалась сумма к выдаче, стояла цифра 20 000 уст. Олаф Паульсен пожал Арине руку и вручил чек. Смущенная да нельзя, Арина вернулась к стулу и села на него, не зная, что делать дальше. Куда с этим чеком? Придется отдать его взрослым. Только что на пресс-конференции она говорила про то, что подростки многим отличаются от взрослых, но при этом упустила одну самую важную деталь. Самое главное, чем они отличаются, это своей несамостоятельностью. Даже в денежных вопросах, даже если ты сама завоевала или заработала деньги, тебе их никто и никогда не отдаст. По крайней мере в этом времени. Да, а вот фиг вам, Алексей Гурманов. Прошу вас. Олаф Паульсен махнул рукой, призывая чемпиона мира к себе. Лехе недавно исполнилось 15 лет, и он не имел заграничного паспорта. Паульсен отдал ему чек на 20 000 долларов, пожал руку и пожелал всяких благ. После отдал чек на 10 000 долларов Юрке Цымбалюку, который занял третье место. Парни были смущенные еще похлеще, чем Марина. А вот Парников и Танцоров, занявших первое и второе место, на вручении денежных призов не оказалось. Наверное, они были совершеннолетними, и Паульсен вручил им чеки лично, улучив момент, когда они оказались без официальных представителей страны. «Таня Малинина, теперь ваша очередь получить денежное вознаграждение», — сказал Паульсин. Малинина тоже в большом смущении, даже еще большим, чем в котором была Арина, подошла к президенту ИСУ, который достал из папки чек на 10 000 долларов, отдал ей и пожал руку. «Поздравляю тебя, Таня, за твое великолепное выступление и за то, что ты завоевала бронзовую медаль в такой упорной борьбе», сказал Лав Паульсин. «Прими денежное вознаграждение за свой труд». Когда ошарашенная Малинина села рядом с Алиной, президент ИСУ повернулся к советской делегации. «Господа, я сделал то, что должен», сказал Паульсин. «Прошу вас посодействовать тому, чтобы все выигранные фигуристами деньги достались им лично. Они заслужили их своим упорным трудом. А сейчас позвольте откланяться, встретимся завтра на банкете». Алав Паульсин слегка поклонился и вышел из пресс-центра, оставив удивленную советскую делегацию сидеть за стульями. «Ну вот и все, господа, вы свободны», подытожил выступление президента ИСУ товарищ Никол Сплит. «Финансовые дела они такие, хоть и неловкие, но необходимые». Когда советская делегация вышла за пределы пресс-центра, товарищ Шмутко протянул руку к чеку. Федотов, как-то случайно оказавшийся рядом и стоявший, прислонившись плечом к стене, словно скучая, отвалил от нее и насторожился. «Люда, подай, пожалуйста, чек сюда», — сказал Шмутко. «Я вынужден передать эту бумагу нашему послу». «А зачем?» — недовольно спросила Арина. «Это мои деньги». «Нет, это не твои деньги, это деньги государства», — настойчиво сказал товарищ Шмутко. «Государство вкладывалось в тебя, для того, чтобы ты бесплатно занималась спортом, ходила на тренировки, обеспечила тебя инвентарем, и сейчас имеет полное право распорядиться теми деньгами, которые тебе дали зарубежные коллеги». «Я не дам», — неожиданно назло сказала Арина. «Господин Паульсон сказал, что я могу потратить эти деньги и здесь, так что я решил их потратить здесь. Не все, а какую-то часть». Шмутко и Шеховцов уставились друг на друга. Это был неожиданный ход. Девчонка вздумала бунтовать. Бунт на корабле, или, точнее, на подводной лодке, откуда некуда бежать. Назревал конфликт. Его срочно надо было сгладить. «Тебе уже сказали, что для того, чтобы получить наличные деньги в здешнем банке, нужен паспорт. А у тебя паспорта нет», — мягко сказал Левковцев и положил Ларине руку на плечо. «От тебя твои деньги никуда не скроются и не денутся. Получишь все сполна. Я лично обещаю тебе это и гарантирую. А если кто-то попробует прибрать их?» Тут Левковцев недобро посмотрел на Шмутко, который не выдержал этого взгляда и опустил глаза в пол. «Тогда мы пожалуемся тому, кто был на чемпионате Екатинска и Свердловска». «Люда, отдай чек», — дополнил Левковцев. «Так это шутка», — неожиданно звонко рассмеялась Арина. «Естественно, я сейчас отдам чек главе делегации, как и положено». Она протянула руку и отдала чек Шеховцову, который принял его и аккуратно положил себе в портфель, с которым здесь повсюду ходил. Малинина, глядя на Арину, тоже отдала свой чек, а за ней и другие фигуристы, перед которыми на секунду замаячила неясная тень богатства. Никто пререкаться не стал, так как все понимали, что это бесполезно. «Ну что, мы пойдем?» – спросила Арина и посмотрела на взрослых, стоявших перед ней. «Идите», – кивнул головой Левковцев. «Завтра, как и сказали, приходите на банкет к 16:00 в ресторан «Бистро». Если не знаете расположение, он находится в парке, на холме, рядом с замком. Найдете очень легко». Когда юные фигуристы отошли от пресс-центра, члены делегации что-то начали горячо обсуждать. Впрочем, Арину это не касалось. Повлиять на судьбу своих денег она не могла, поэтому греть голову не стоило. Однако, Арина слегка напомнила всем, что свои деньги она так просто не оставит, и в фонд мира какой-нибудь не передаст. А если заберут, пожалуется Ельцину. Вот, Соколовская ждала подружек в раздевалке, в которой народу осталось уже совсем мало. Соревнования закончены, девчонки, участвовавшие в них, собирали свои вещи, которые оставляли на время, чтобы не таскаться с коньками, костюмами и средствами гигиены. То же самое предстояло сделать советским фигуристкам. Сюда уже нет смысла ходить, да и вообще, будут ли они выступать тут еще раз, неизвестно. Точнее, будет выступать та, другая Арина Стольникова, которая еще должна будет появиться на свет в 2006 году. Офигеть, как все закрутилось. Что вас там так долго держали? Поинтересовалась Соколовская. Наши деньги хотели прикарманить и уже прикарманили, рассмеялась Арина. «Короче, от Международного союза конькобежцев нам дали. Мне 20 000 долларов, а Таньке 10 000 долларов. Дали чеком. Чек можно было потратить даже здесь, если бы был паспорт. Но так как паспорта нет, пришлось отдать чек Шеховцову. Буду надеяться, что потом дадут вместо него какие-нибудь плюшки, когда приеду домой. Тебе дадут не плюшки, а чеки Внештартбанка», с большим важностью заявила Соколовская. «Их можно будет отоваривать в магазине «Березка», в Свердловске он есть. Правда, там так, выбор ни о чем. А вот в Москве выбор в «Березке» хороший. Машины даже можешь купить. Мерседес какой-нибудь, ха-ха-ха. Как у Высоцкого. Сколько тебе подарили? 20 000 баксов? Значит, чеков в рублях выдадут по курсу, в размере 34 000 рублей. Офигеть. Можно хоть чем затариться на всю оставшуюся жизнь. Сначала подарки надо отсюда затарить, рассмеялась Арина. Не забывай, что нам сегодня тоже бросали много. Подарки. Уныло протянула Соколовская, глядя на уже собранную большую спортивную сумку, в которой лежали все вещи, которые она принесла сюда в течение нескольких дней. А ведь, кроме этой сумки придется тащить еще мешок с подарками и без помощника. Сейчас не было пацанов, они уходили со своими мешками и сумками. Занимаешься фигурным катанием, будь готов отвечать за свои вещи. Арина знала это совершенно точно. Никто не будет таскать твои подарки, твои вещи, твои сумки, твои кейсы. «Приедем сюда еще раз», — сказала Соколовская. «Сегодня еще автобусы будут ходить». Хотя, она посмотрела на часы. Они показывали 19 часов вечера. Поздновато. Когда фигуристки, нагруженные тяжелыми сумками, вышли из раздевалки, их уже ждали в коридоре Ксенофонтов и Левковцев. «Подарки надо забрать в бюро пропусков», — сказал Левковцев. «Пойдемте, их дадут только вам. Вы все вещи забрали? Проверьте еще раз, если забрали все, нужно отдать ключи от ящиков в раздевалке». Забрали все, поэтому осталось только направиться в отдел охраны, отдать там ключи, забрать мешки с подарками и ехать в гостиницу. На этом чемпионат, похоже, точно был завершен. Однако предстоял еще напряженный разговор с тренером. «Люда, это что за выкрутасы были с чеком?» – строго спросил Левковцев, когда сели в автобус. «Ты понимаешь, что если с тобой будут такие истерики, ты можешь стать совсем невыездная». Арина наконец-то поняла, почему при разговоре с советской делегацией не было спортсменов из других стран. Для них выплата призовых денег не представляла никаких трудностей. Все, что заработал зарубежный спортсмен, сразу же получал, никаких проблем и вопросов. Во времена Арины так было и в России. Почему же сейчас не так? Почему надо свои законные деньги отдавать кому-то, какому-то чужому дяде? «Я дала знать, что не собираюсь отказываться от своего», — решительно заявила Арина. Левковцев внимательно и даже с каким-то изумлением посмотрел на Хмельницкую. Ее зеленые глаза горели бойцовским огнем. Дух соперничества, таящийся в ней, просился на выход, и она собиралась биться абсолютно со всеми и абсолютно за все. Однако тренер понимал, что такие вот они и есть, настоящие чемпионы. Они идут против обстоятельств во всем. Каждый знаменитый и мастеровитый спортсмен примерно таким и был. Других в этой высокой лиге и не существовало. И государство было вынуждено мириться с этим. Только такие становятся после спортивной карьеры депутатами, а то и спортивными чиновниками. Чемпионат подошел к концу, и никаких эксцессов, связанных с ним, не произошло. Об этом Александр Федотов, капитан Бругенштаба МОИС СССР, мог бы сказать совершенно точно. Беспокоил только специалист по безопасности Николай Иванович Судаков, почти все время ходивший и вынюхивавший, кто о чем говорит и кто что делает. Судаков оказался излишним усложнением в деле, ради которого Федотов поехал сюда. Следовало убрать этого человека с пути армейской разведки. Поселили их в одном номере, и если Федотов проводил все свободное время за просмотром телевизора, то Судаков что-то писал в большом блокноте. Вот чего он там может писать. Судаков был немногословен, но к закрытию чемпионата как-то обмолвился. «Что-то ты, Александр Юрьевич, молчишь всегда, вечером, после показательных», — сказал Судаков, все так же что-то рисовавший в своем блокноте. «Обходишь все вокруг, смотришь что-то, но не делишься ничем. А я ведь знаю, кто ты есть на самом деле, меня руководство предупредило». «Предупредила, и хорошо», — спокойно ответил Федотов, отвлекаясь от просмотра спортивного канала, на котором показывали вчерашние выступления фигуристок. «И тебе нечего больше сказать?» Судаков прекратил писать и уставился на Федотова. «А что ты хочешь услышать?» Безучастно спросил Федотов. «Все ясно с тобой», со скрытой злобой сказал Судаков. «Значит, я один должен смотреть за ненадлежащим поведением наших граждан за границей? Ты в курсе, что сегодня Хмельницкая опустилась в откровенную конфронтацию со своим руководством? Причем из-за денег, которые ей положены?» Что хотел услышать Судаков? Очевидно, что ему хотелось что-то услышать от Федотова, какие-то мелочи, которые могут быть известны только ему. Судаков заметил, что Федотов благожелательно относится ко всем членам делегации, а особенно к советским фигуристкам. Может, он знает что-то такое, чего не выяснил Судаков. А Судаков выяснил многое, например, что советские спортсмены ведут себя неподобающе за границей, разговаривают с зарубежными коллегами, проводят с ними время, вдобавок они получили много подарков от зарубежных зрителей. Но Хмельницкая, к ней были бы большие вопросы по приезду домой. Все это Судаков кратко изложил в отчете, который написал в блокноте, чтобы не забыть. Естественно, писал он сокращенно, и сокращения были понятны только ему одному. Был в этом отчете и пунктик, посвященный Федотову. Причем очень недоброжелательный отзыв о том, что помощник врача сборной и массажист Александр Федотов потворствует антисоветским поползновениям спортсменов, сам лично много времени смотрит зарубежное телевидение, даже политические программы, и пользуется средствами роскоши, которые приобрел здесь, в Югославии, например, туалетной водой Versace иностранного производства, а не одеколоном Шипр. А не пойти ли нам в ресторан напоследок, не пропустить по 150? Неожиданно спросил Федотов, мягко спрыгнув с кровати и потянувшись тренированным сухопарым телом. «Что-то ты все в работе и в работе. Смотри, от работы кони дохнут. Есть такая пословица. Или за очередную звезду колотишься, так не дадут». Судаков сначала хотел отказаться, но потом подумал, что, возможно, подпоив Федотова, удастся узнать что-нибудь существенное. Поэтому согласился. «А давай», — кивнул головой Судаков. «Последний день здесь». Ресторан «Евоптыница Любляна» уже переключился на ночной режим работы, и сейчас здесь обслуживали за деньги. В обеденном зале царила полутьма, на столиках горели небольшие светильники, мягко льющие свет на посетителей, тихо играла музыка. «О, так тут сейчас, поди, платить надо», — протянул Судаков, с интересом глядя на полуголых танцовщиц в темноте, наяривающих интересные танцы у шеста под музыку Бонни М. «Контора заплатит», — лукаво улыбнулся Федотов. В глазах капитана блеснул недобрый огонек. Сели почти у эстрады с пилоном, место выбрал сам Федотов. По-барски капитан заказал выпивки и закуски. «На какие деньги банкет?» — недоуменно подумал Судаков, но промолчал. Контора действительно могла заплатить. Сейчас же самое главное — напоить Федотова и попытаться выведать у него все, что он знает о нынешнем положении дел. Что за положение дел, где и с кем, Судаков не мог бы и сам дать ответ на эти вопросы. Просто по привычке, начал подозревать всех вокруг в том, что они хотят сделать что-то плохое. Однако удастся ли напоить дядю Сашу, который на спор мог пить спиртное как сок? И не таит ли скрытую угрозу посиделка старшего лейтенанта КГБ с капитаном Грунгенштаба Министерства обороны СССР, который преследовал вполне себе определенные цели? Глава 11. Шикарный банкет. И опять с советской делегацией произошла то ли провокация, то ли непонятно что. Классовый враг не дремлет. Запись в журнале суточных происшествий Народной милиции Любляны за 1 апреля 1986 года говорила об этом вполне определенно. В ресторане «Евоптыница Любляна» гостиницы «Хотел Любляна», улица Дерцева 4, в 1:13 ночи произошло крайне неприятное событие для властей этого города. Член советской спортивной команды, специалист по безопасности, Николай Судаков, напился до невменяемого состояния и устроил в ресторане пьяный дебош, с дракой, битьем посуды и криками о мировом империализме и буржуях. При этом был задержан народной милицией и доставлен в камеру предварительного задержания. Второй член советской делегации, присутствовавший при этом происшествии, оказался трезвым и как мог старался уберечь своего соотечественника от необдуманных поступков, порочащих честь советского гражданина, и предостеречь его от того, что тот делал. Однако сопротивление оказалось бесполезным. Товарищ Судаков разбушевался не на шутку и даже поставил фингал своему соотечественнику. Впрочем, ситуация была достаточно заурядная, поэтому на следующее утро, проспавшись, Судаков пришел в себя и его отпустили из милиции, так как за ним приехали глава советской спортивной делегации Валентин Игоревич Шеховцов и представитель консульства СССР в Социалистической Республике Словения Николай Еремеевич Астахов. Пока Астахов с Шеховцовым везли товарища Судакова обратно в гостиницу на машине с дипломатическими номерами, прочитали ему много сентенций. «Что ж вы, товарищ Судаков, творите?» – строго спросил консул. Холеный пожилой седоволосый мужчина в модном костюме от Версаца и в золотых очках. «Позорите честь советского гражданина и наше государство. Мы, советские дипломаты, неустанно и неуклонно работаем здесь над тем, чтобы как можно сильнее скрепить братские узы между Югославией и Советским Союзом, добились определенных успехов. Наши граждане ездят сюда на отдых, как в Крым или Сочи. Круизные лайнеры ходят из Николаева и Одессы по расписанию. В Советский Союз масса товаров из этой страны идут. Эту работу делаем мы, а потом приезжаете такие, как вы, товарищ Судаков, и эта работа оказывается слита в унитаз. Придется написать о вас рапорт вашему руководству». Судаков держал рукой гудящую с похмелья голову, смотрел в окно и решительно ничего не мог понять. Как так получилось, что он, практически не пьющий человек, да и по сути дела, не конфликтный, оказался вовлечен в драку с дебошем? При этом он не помнил вообще ничего, кроме того, что, кажется, вчера ходили с Федотовым в ресторан, смотрели танцовщиц, ели и пили. Все проходило хорошо, но что было потом, за полночь, из памяти как будто испарилось. Даже зачем он пошел в ресторан, Судаков почти не помнит. Кажется, пошел по инициативе Федотова, но и сам согласился сходить туда с удовольствием, никто не неволил, попутно хотел узнать мнение Федотова обо всем происходящем здесь, и вот узнал. Сейчас, похоже, карьере кирдык, если только он не привезет отсюда полновесный отчет, в котором расскажет о поведении каждого члена делегации. И этот отчет у него был, осталось только его дополнить. Но неожиданно оказалось, что и отчета тоже нет. Блокнот, в котором он его вел, куда-то испарился. Федотов, по привычке, лежал на кровати и смотрел телевизор. Наглаженный с иголочки пиджак висел на вешалке, уже готовый к предстоящему вечером банкету. Для Судакова же какой сейчас банкет? «Слушай, Саня, а ты мой блокнот не видел?» – спросил Судаков, порывшись в своих вещах и ничего не найдя. «Ты же его с собой в ресторан брал», – напомнил Федотов, невинными глазами глядя на Судакова. «Потом, когда свалка началась, возможно, кто-то его подрезал, а может, до сих пор валяется там, сходи, узнай. Кстати, насчет ресторана», — замялся Судаков, — «ничего не помню, что там было-то, для меня такие закидоны крайне не характерны, никогда такого со мной не было, я». Тут Судакову в голову пришла неожиданная мысль, что Федотов что-то подмешал ему в еду или питье, да так подмешал, что у него снесло крышу. Но Судаков считал себя большим специалистом в своем деле, навряд ли можно было провернуть что-то подобное на его глазах. Да и какого лешего Федотову делать это? «Ты просто дорвался до халявы, дорогой товарищ», — усмехнулся Федотов. «Такое бывает, не переживай. У каждого человека рано или поздно случается, что он напивается до невминаза. Просто кто-то напивается дома, и этого не видно. Кто-то на работе, и это видят коллеги по работе и милиция в вытрезвителе. А тебе не повезло, ты напился за границей, как раз перед тем, как уехать домой. И опять же, такое вполне бывает. Коля, прими это как данность и просто постарайся забыть». Судаков безнадежно махнул рукой и пошел обратно в ресторан. Смертельно болела голова. Пиво выпить, что ли? Все-таки, что же такого он вчера пил? Пока товарищ Судаков решал свои проблемы, связанные с милицией Югославии и консульством СССР, фигуристки отсыпались. Ведь сейчас все закончено, и осталось наслаждаться наступавшим отдыхом. А утро выдалось прекрасным, да еще и 1 апреля. Можно кого-нибудь разыграть. А кого ж еще можно разыграть, если не подружку, которая мирно спит рядом? Соколовская проснулась раньше всех. Она, безусловно, все знала. В мешке для подарков у нее лежали несколько резиновых пищалок, которые испускали противный громкий звук, похожий на пуканье, если надавить на грушу. Пока Хмельницкая и Малинина спали, она подложила им пищалки под задницы, а потом легла в кровать и принялась ждать финала шутки. Финал был один. Когда та, под кем лежала коварная игрушка, делала попытку перевернуться на другой бок, пищалка испускала громкий утробный звук на грани приличия, моментально будивший жертву. 1 апреля никому не веря, смеялась Марина и делала попытку увернуться от летящей подушки. Во взаимных шутках и пикировках прошла первая половина дня, а после полудня внезапно оказалось, что нужно собираться на банкет. Время прошло очень быстро, да еще и пришли ответственные товарищи за подарками, чтобы доставить их домой, о чем говорилось вчера на последнем собрании. Примерно в полдень раздался стук в двери, послышался голос Левковцева. «Входите», — сказала Арина и открыла ее. За дверью стояли Левковцев и Ксенофонтов, а с ними двое человек со значками Коммунистической партии Югославии на пиджаках. «У вас все готово с подарками?» — спросил Левковцев. «Вы же слышали, что вчера говорили на собрании. У нас все сложено, мешки завязаны, но что еще делать?» «Мы не знаем», — заявила Соколовская. «Напишите на листах бумаги бирки. Имя, фамилия, отчество и куда нужно доставить груз», — по-английски сказал один из представителей Коммунистической партии Югославии. «Груз будет доставлен в любом случае». Честно говоря, Арина не поверила в то, что груз можно доставить, например, в город Екатинск, на улицу Кирова, 72, квартиру 27, но все-таки сделала такую бирку. Кто его знает, может, на самом деле привезут. Ответственные товарищи приклеили бирку на мешок с помощью скотча, завязали мешки, опечатали завязки сургучом, поблагодарили за сотрудничество и с помощью Левковцева и Ксенофонтова вынесли мешки прочь. Вся процедура заняла минут 10, не больше. «Так просто?» – недоверчиво спросила Малинина. «Что-то не верится». «Ну почему же?» – задумчиво сказала Арина. «Эти люди олицетворяют местную власть. Они могут договориться с нашей партией или дипломатами. Например, грузовым самолетом отправить сразу же подарки в Москву, а потом уже наши люди довезут его туда, куда надо. Я не знаю. Я, честно говоря, не знаю, как это работает и вообще, сработает ли. На обед сегодня пойдем?» – спросила Соколовская, возвращаясь к делам насущным. «Вечером у нас намечается праздник, поэтому я прям не знаю. Я думаю, не стоит», — покачала головой Арина. «Интересно, что они могут приготовить и чем могут удивить, учитывая, какой здесь шикарный стол», — грустно сказала Соколовская, представляя, что скоро придется вернуться к советской еде. «Но они и не собираются нас удивлять», — возразила Арина. «Их цель — собрать всех вместе. Так положено. Чтобы мы надолго запомнили этот чемпионат и людей, участвующих в нем. Мы только начинаем путь в большом спорте, и такие знакомства могут быть полезны нам. Цель организаторов, я думаю, именно такая. Ты будешь надевать подаренное платье, в котором танцевала танго?» — спросила Соколовская. «Нет, в этом платье меня уже видели здесь 2 раза, покачала головой Арина и, чуть подумав, продолжила. «В той одежде, которую я приготовила специально на банкет, меня видели только 1 раз, в ресторане с пацанами, да и то там народу мало было, поэтому я ограничусь ей». Одежда, захваченная из дома для гипотетического банкета, тоже выглядела прекрасно. Белая блузка в красный горох в стиле бабка стайл и черная плиссированная юбочка до середины бедра, черные колготки и черные балетки. Шикарно. Облик модный и современный для этого времени. А еще черные волосы до плеч, тщательно расчесанные с косым пробором. Передние локоны таинственно падают на правый глаз, почти скрывая его. На этой же щеке тщательно обрисованное красное сердечко. А если еще добавить замечательные стрелки, которые сейчас можно было мастерски нарисовать подаренной импортной косметикой, облик должен получиться сногсшибательным. А если еще учесть импортные духи и подаренные серебристые клатчи, то их внешний вид напоминал знаменитых артисток как минимум. Или не дать не взять, настоящих принцесс. Блондинистая Соколовская опять выглядела как снежный ангел в своем красивом коротком белом платье с поясом и пышной юбкой, в белых импортных колготках и белых балетках. Светлые волосы тщательно расчесаны, потом взбиты массажкой в художественном беспорядке, скреплены лаком, а сзади, на затылке, торчит небольшой хвостик. Глаза красиво подведены синим, и стрелки от угла век поднимаются вверх. Красиво. Малинина опять выглядит как темный ангел, черная блузка с короткими рукавами, простая черная юбочка и черные колготки с черными балетками. Темные волосы зачесаны в 2 хвоста, а на лицо падают 2 тщательно уложенных и скрепленных невидимками длинных пряди. Глаза подведены темным и нарисованы большие четкие стрелки. От правого глаза вниз сбегает нарисованная цепочка слез. Арина уговорила: Подготовка к банкету заняла небольшое время, и уже в 15:00 подружки отправились искать ресторан «Бистро Швейцария» в парке Тиволи, на аллее номер 4. Сегодня до парка все еще ходил трансферный автобус, и это было хорошо. Не зная маршрут, решили ехать пораньше. Впрочем, дорога до ресторана заняла немного времени. Нашли его быстро, помня, как Левковцев сказал. Ресторан находится на каком-то холме. Холм было видно издалека, даже из-за деревьев. Потеряться было трудно. По направлению к нему шли нарядно одетые люди. Наверное, тоже спешили на банкет. Ресторан располагался в старинном трехэтажном здании, похожем на замок, на самой вершине холма, среди небольшой рощи, но банкет сегодня был устроен под открытым небом. Хорошо, что погода выдалась прекрасная. Прямо во дворе ресторана, на каменных плитах, были расставлены множество белых широких столов, которые начали занимать приглашенные люди. На небольшой эстраде, окруженной живыми цветами, играл живой ансамбль. Музыка чередовалась стилями джаз и фокстрот, и уже несколько пар из числа особо ретивых фигуристов танцевали. У девчонок сложилось странное впечатление, как будто они попали в какой-то фильм или костюмированный бал. Все были одеты нарядно, а некоторые почти карнавально, особенно фигуристы, которые с большой креативностью относились к своему внешнему облику. По крайней мере, внешний вид советских фигуристок вызвал всеобщее восхищение, несмотря на их относительно простую одежду. Большую роль играл необычный для этого времени макияж, который Арина нанесла всей троице. «Здравствуйте, милые дамы, прошу вас на ваши места». Девчонок встретили два волонтера, одетых в старинные камзолы, треуголки и золотистые венецианские маски, галантно поклонились и проводили к назначенным им местам. Все гости рассаживались согласно табличкам на столах, но в целом соблюдалась рассредоточенность по странам. Советская делегация, как самая многочисленная, сидела отдельно, но столы располагались на не слишком большом расстоянии друг от друга, и со стороны казалось, как будто представители разных стран сидят все вместе. Когда гости расселись, слово взял вездесущий председатель Президиума Скупщины Социалистической Республики Словения товарищ Милан Кучин, сидевший почти у эстрады. Рядом с ним сконцентрировались чиновники ИСУ, главы национальных делегаций и местные чиновники. Товарищ Кучин поднялся с места и махнул рукой, приглушая звук оркестра. «Здравствуйте, дорогие друзья! Я не любитель долгих речей, да и вечер у нас не предполагает долгие разговоры. Хочу лишь всех вас поздравить с окончанием чемпионата. А от себя, от своего сердца, хочу добавить, что никогда наша Любляна не принимала таких достойных гостей и таких спортсменов высокого уровня, как вы. Для нас это была сказка. Город буквально жил этим праздником целую неделю, и не только город, но и вся республика, вся Югославия внимательно наблюдала за тем, что тут происходит. Все внимание было приковано к нам. А если говорить в более широком плане, то и весь мир напряженно наблюдал, что здесь происходило. Для нас это очень лестно, и мы всегда будем помнить это великолепное событие. Прямо завтра, я вам обещаю, мы снова подадим заявку на проведение еще одного чемпионата мира, надеюсь, не только юниоров, но и взрослых спортсменов. Если для этого надо расширить Ледовый дворец спорта, народ Югославии сделает это. Я вам обещаю с гарантией 100%.